Но ведь, Джейн, буквально навязали эту корону, возражаю я, пораженная такой несправедливостью. Мы должны молиться о том, чтобы королева приняла это во внимание, бормочет в ответ миледи. Она наверняка примет это во внимание, не в силах сдержаться, кричу я. Говорят, она милосердна. О да, Мария и в самом деле милосердна. Я ее давно знаю и возлагаю на нее все свои надежды. Всегдашняя непоколебимая самоуверенность матери рушится буквально на глазах. У нее такой вид, будто она вот-вот грохнется в обморок. Мне кажется, что наступил конец света. «А как вообще восприняла все это сама Джейн?» — спрашиваю я. «Я ее не видела». Отец сообщил ей, что она больше не королева, и лично сорвал балдахин над ней. Она отнеслась к этому спокойно. Сказала, что гораздо более охотно снимает с себя королевское облачение, нежели надевала его. Потом спросила, можно ли ей уехать домой. И тогда милорд, понимая, что должен сделать все для сохранения наших жизней и состояния, оставил ее и отправился на Тауэр-Хилл, где участвовал в торжественной церемонии провозглашения Марии королевой. После чего мы поспешили вернуться домой. Все понятно. Отец с матерью бежали, оставив Джейн. Они бросили родную дочь на произвол судьбы? Они использовали нас обеих в собственных целях и погубили. И в этот момент я вдруг перестаю быть ребенком, который, безусловно, принимает мудрость родителей. Внезапно мне становится ясно, что они далеко не безгрешны. Миледи расхаживает передо мной туда-сюда, ее заляпанный грязью подол волочится по полу. — А где сейчас отец? — спрашиваю я. — Он прячется, — говорит мне мама. — Лучше тебе не знать, где он. Если люди королевы будут спрашивать тебя, то ты сможешь с чистой совестью ответить им, что понятия не имеешь. Но до этого не дойдет. — Почему? — Потому что я сама пойду к королеве. Буду умолять ее простить Джейн и отца, постараюсь убедить, что их вынудил к этому Нортумберленд. В любом случае, Нортумберленду конец. Еще день-другой его обязательно схватят. Поэтому, что бы я ни сказала, его судьбу это не изменит. «А как же мы с Гарри?» — вскакиваю я. «За нас! Вы не будете просить королеву, миледи?» «Потерпи, милая. Есть вещи более неотложные. Не ты одна попала в такую ситуацию. Между прочим, лорд Грей отверг твою сестру Мэри». «Как можно сравнивать? Для нее это никакая не потеря, а мы с Гарри любим друг друга, и мы так подходим друг к другу. Мы повенчаны перед лицом Господа». Мать отвечает, хитро прищурившись. «Иногда, чтобы добиться желаемого, не стоит идти напролом, но следует действовать тонко. Если я смогу убедить королеву простить отца, и она отнесется к нему благосклонно, а я молю об этом Бога, то Пембруку станет об этом известно, и твой брак, возможно, будет восстановлен». На сердце у меня мгновенно становится легче. Похоже, надежда еще есть. А ведь когда я покидала Байнардс Касл, мне казалось, что я рассталась с ней навсегда. Какие странные повороты делает колесо фортуны. Может быть, и правда не все потеряно. Моя мать снова стала прежней, яростной, могущественной женщиной, способной на очень и очень многое. То была всего лишь минутная слабость. А теперь она вновь держит ситуацию в своих руках. И все в этом мире можно поправить. Мы с моим возлюбленным Гарри обязательно воссоединимся. Кейт. 22-26 июня 1483 года. Байнардс Касл, Лондон. Я уже думала, что больше никогда в жизни не услышу эти клеветнические измышления. Герцогиня Сесилия была вне себя. От ее привычного спокойствия не осталось и следа. Она ворвалась на террасу, как взбесившаяся черная ворона. Супружеская измена! Как он мог со мной так поступить? История с Кларенсом повторяется вновь. Ну, есть ли на свете еще одна такая несчастная мать, которую бы постоянно предавали сыновья? Анна поспешила обнять и успокоить старушку, которая буквально обмякла в ее руках. Кейт беспомощно смотрела на происходящее. Сесилия тяжело дышала, и Кейт опасалась, как бы силы полностью не оставили бабушку. «Еще, не дай бог, умрет от волнения?» «Успокойтесь, миледи», — сказала Анна, — «и умоляю, объясните нам, что случилось». «Мой мажордом только что вернулся от креста Павла, куда он ходит каждую неделю на воскресную службу», начала рассказывать немного успокоившаяся, но все еще чрезвычайно рассерженная герцогиня. «Сегодня на кафедру поднялся брат мэра, доктор Ша. И знаете, какую цитату он вставил в свою проповедь? А плодовитое множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные колена не пустят корней в глубину и не закрепятся на незыблемом основании. Примечание. Цитата из книги «Премудрости Соломона». Апокриф, приписываемый царю Соломону. Конец примечания. Герцогиню просто трясло от возмущения. Подумать только, как! Какая низость! Он подкупил священника, и тот, не моргнув глазом и презрев всякие правила приличия, заявил, что отродье короля Эдуарда следует немедленно выкорчевать, поскольку ни один из его сыновей, да и вообще никто из его потомков, не может считаться законным правителем. Анна ахнула, и ладонью в ужасе взметнулась ко рту. И кто же тот злодей, что подкупил доктора Ша? «Мой сын и ваш муж!» С величайшим презрением ответствовала Сесилия. «Не думала, что снова доживу до дня, когда плоть от плоти моей так бесстыдно опорочит свою престарелую мать.